Глава 25. Откровение. Москва. Генерал Бурцев решил воспользоваться ходом, через который в профильный отдел контрразведки проникали агенты, бывшие и действующие офицеры ГРУ и ФСБ, умельцы из секретной лаборатории. Но ему пришлось бы пересесть из вороного «Мерседеса» с устрашающей номерной подвеской не менее заметный автомобиль, заодно уволить своего адъютанта. Не успел водитель «Мерса» класса «ЦЛК» подъехать к воротам, как они по-сезамовски распахнулись. «Етить, твою мать!» — выругался Бурцев. Ему снова не удалось нагрянуть неожиданно. Он действительно в здание зашел с черного входа. Дежурный по отделу оказался именно там, а не в пропускном отделе возле парадного входа. Он выбрал тактику, которая понравилась генералу, не развернул изложение о делах конторы на пороге запасного выхода, а просто поздоровался. Бурцев протянул дежурному капитану руку и крепко пожал. «Майор Тартаков у себя?» «Так точно, товарищ генерал, начальник отдела в управлении». «Мне он не нужен. Проводи меня к Тартакову». Бурцев нечасто бывал в этом здании на Большой Дмитровке. Он бы с удовольствием поменял целый этаж на Лубянке на этаж в профильном отделе. Тут он не замечал ни поддельной, ни настоящей, ни специально организованной суеты. Здесь лица у служащих были другими, может быть, более приветливыми. Здесь не было духа карьеризма. Дежурный постучал в дверь и распахнул ее перед генералом. Тот шагнул внутрь и увидел жующего Тартакова. «Вижу, ты работаешь», — прокомментировал Бурцев, а на языке вертелось «закусываешь». «Не буду мешать». Майор запил бутерброд минералкой, глянул в зеркало и осмотрел зубы, открытые растянутыми губами. Бурцев устроился в приемной. Он был одет в серый дорогой костюм, в еле приметную полоску. Галстук более темных тонов источал аромат французского одеколона. Он косо посмотрел на майора. Тот на ходу накидывал пиджак и застегивал пуговицы. Задержавшись на пороге, он секунду соображал, пригласить ли генерала в кабинет или присоединиться к нему в приемной. Бурцев поторопил его жестом руки. Тартаков сел на свое место. Место, которое он по приказу этого человека сдал на время Матвееву. Впору называть его углом. И разговор пойдет, конечно же, о Матвееве. «Сбой!» — начал генерал, катая ручку по столу. Он смотрел на поверхность стола и словно боялся поднять глаза на майора. «Я не прошу тебя искать и перечислять сбои в работе. Их много. И они как на ладони. Я прошу тебя объяснить причину хотя бы одной неудачи». «Что-то где-то не срослось», — сказал Тартаков. «Ты не доспал или не доел?» — устало прокомментировал Бурцев в схожем ключе. Он давно знал Тартакова. Если бы не его мощная, как у каминной трубы, тяга к спиртному, сейчас к нему обращались бы товарищ генерал. Бурцев хотел подвести майора к зеркалу, показать его отражение и сказать: «Посмотри, на кого ты похож». Откровенно не хотелось обращаться к реальному облику майора, который был то ли краше отражения, то ли наоборот, отвратительнее. Ничего не разберешь. Так или иначе, Бурцев увидел в Тартакове двух разных людей и был близок к тому, чтобы вызвать к подчиненному бригаду экзорцистов, причем не местных, а прямо из Ватикана, и дать им наказ вытрясти из него всех духов, включая запойного. Бурцев не заметил, как майор начал доклад. «Мы максимально облегчили работу группе Наймушина. Вернее, делали все для этого. Получилось наоборот. Газеты пестрят заголовками об убийстве Фокина. Покойный генерал смотрит с первых страниц. Но итальянские спецслужбы не спешат подтвердить или опровергнуть этот факт. Пауза. Бурцев отлично понимал, кому она адресована. Он мысленно сказал многозначительное «да» и заполнил пустоту. «Почему?» Майор живо откликнулся на вопрос генерала. «Почему они не задействуют в поисках преступников полицию, карабинеров?» «Да, хороший вопрос. Макаронники имеют на это право, поскольку Наймушин, Скобриков, Египте совершили преступление в их стране. Вместо этого гробовая тишина, причем с обеих сторон. На месте они могли обнаружить что-то, что заставило их скрыться». «Что?» Бурцев пожал плечами. «Узнать бы это. У тебя есть версии?» «Бредовые». «Бредовые? Как я тебя понимаю? Что насчет реальных?» Тартаков чувствовал, генерал выводит его на более чем откровенный разговор. И не стал противиться. Он второе лицо в рамках этой операции, ответил прямо. «Реальные версии рождены наверху. Вы, товарищ генерал, наверняка выдвинули рабочую версию и присвоили ей номер 1А, высший приоритет. Пересмотру не подлежит. Эта версия говорит за то, что группа Наймушина выжидает, ищет наиболее безопасный выход на итальянские спецслужбы. Цель этой акции – спасение собственных жизней, поскольку они понимают, из Италии им не выбраться. Либо их убьют, либо возьмут живыми. А это пожизненное заключение. У них есть с чем пойти. Полная информация об этой операции. Также они расскажут о секретном проекте ГРУ, организованный резерв. Я прав?» «Я знаю причину. Ты пропил свое место наверху. Но ты все знаешь о нем и рассуждаешь, свесив ноги с соседнего облака. У тебя облик майорский, а мозги генеральские». Тартаков даже не хмыкнул. «Вы уже что-то предприняли?» «Да». «Матвеева отстранили от задания?» «Напротив. Сегодня в Италию прибывает группа людей, которых обычно называют поисковиками», — акцентировал Бурцев. «Они получили задание найти Наймушина, Скобрикова и Египте. Наша задача — найти ответы на вопросы. Почему спецслужбы Италии молчат о Фокине?» В голосе генерала просквозило раздражение. «Хотя в последнее время что-то дозированно сливали в прессу. Что обнаружила на вилле группа Михея? Ответ может дать Михей и его партнеры по команде. Возможно, мы сможем их вытащить». «Возможно. Речь идет о торгах?» «Мы расплачиваемся не потому, что считаем справедливым не остаться в долгу, а чтобы легче потом найти людей, которые могут нам одолжить. Это сказал герцог Ларош-Фуко. Он считал, что одной из главных причин человеческих поступков является расчет». «У вас был разговор с руководством ГРУ?» «Да. Мы прикрываем задницу военной разведке. Когда мы вытащим группу Наймушина, когда у нас появится материал для торгов с итальянскими спецслужбами, никто не узнает о секретном проекте, реальное название которого – подростки-киллеры на службе у российской разведки. Точнее, никто не узнает, что вы воспользовались проектом». «Но мы подняли не то, что плохо лежало, а то, что плохо пахло, и рассчитывали на успех». «Я знаю людей, которых вы назвали поисковиками». «Да». «Они луганские, из бывшей группы капитана Львицкого». «Нет, они из другой группы». «Инкубаторские?» Генерал не ответил, но Тартакову не требовалось ответа. Он тяжело сглотнул. Как никто другой, он понимал, что за последние 2 года инкубатор клонировал 40 диверсионных управляемых машин. Они могли чувствовать друг друга на расстоянии. Их способность повторять действия друг друга, мыслить одинаково и принесет успех. Не заглядывая в будущее, Тартаков мог сказать: «Наймушин, Скобриков и Египте машины с чистой совестью обречены».